Мудрено ли, что при такой жуткой погоде, соединившейся с темнотой вечера и страхом бероновских времен, ни один житель Петербурга не смел высунуть носа на двор? «Ни один житель», — сказали мы. Однако ж неподалеку от конюшен герцогских, между ними и домом тайного советника Щурхова, в развалины горелого дома вошли с разных сторон два человека. Один, казалось, пришел из царства лилипутов, другой — из страны великанов. Оба тихонько кашлянули по два раза и по этому условному знаку сошлись за средней стеной у трубы. Они едва не соприкасались брюхом одного с носом другого, а еще искали друг друга. Наконец Большой ощупал голову маленького, нагнулся, пожал ему руку и, вздохнув, спросил: «Что, друг?» «Мы точно играем в шахматы», — сказал другой, отвечая таким же вздохом и подняв свою руку выше своего носа для пожатия руки великана. «Ступаем шаг, два вперед и опять назад. Вот уж почти в довидях, погорячимся и все испортим. Стоим на том же месте, откуда начали, и едва ли не на шах и мате». «О, дело еще не совсем испорчено», — возразил Длинный. «Правда, он своей горячностью выбивает из рук наших орудия, которыми очищаем ему дорогу к цели его и нашей. Досаждает, бесит, а все-таки отстать от него не можешь. И все за благородство его». «Благородный, а сумасшедший человек», — сказал маленький сердцем. «Я готов бы был отступиться от него, если б не любил его так много, не правда ли? Жалею его, и не менее тебя его люблю. Кабы не проклятая страсть его к княжне, не проклятый вечер, мы скоро одержали бы верх». «Знает ли государыня?» «Нет еще. Из истории этого вечера ничего не выходило наружу, как будто ее и не бывало. Герцог отдал строжайший приказ не произносить о нем словечко. Кто видел, слышал, должен был не видать и не слыхать. Он бережет золотое обвинение на важный случай. К тому ж я связал временщику руки, готовый поднять секиру. Я надул ему в уши, через кого надо, что в Петербурге на мази, именно против него, возмущение за растряжение монахов и монахинь, сюда привезенных». Вследствие подтверждения указа Петра I от 28 января 1723 года. В тот же роковой вечер, пришедший домой, получил он известие, что побеги целых селений за границу, по случаю его жестокости, повторяются. Его злому духу дана работка. Надо заняться ему разделкою с этими вестями, так, чтобы они не дошли до государыни. А покуда протаптываю себе следок до нее самой. Ныне ходил я уж к ней с докладом, и она изволила милостиво расспрашивать меня о разных вещах. Дай-ка укрепиться в этой милости, перехитрить архиплутов, и тогда пущу такой доклад, что от него будет им жарко, как в пекле. Что с княжной? Сделалось было нездорово, верно от мысли, что государыня, весь двор знают о тайном посещении, что город об этом говорит. Видно, не воспитание гаремное, не соблазн примеров и века, не самая страсть не могут задушить в женщине стыд, когда эта женщина не погрязла еще в пороке. Скоро, однако ж, ободрили ее ласки государыни, навестившие ее на другой же день.